Лаэндал. Анархия упадка. Книга 10. Эра отчаяния. Читает Родион Нечаев. Глава 1. Область без привычных раньше источников света превращается в настоящие дебри. Сплошная тьма, где лишь луна и звезды освещают твой путь. Моим глазам, правда, не нужна помощь, чтобы преодолеть мрак, только вот все равно не слишком удобно. Впрочем, порождение некроманта видно издалека, и это компенсирует все неудобства. А еще, что лучше всего, на приличной высоте я смог с точностью определить местонахождение моей цели. Марфина, если это она, собрала вокруг себя впечатляющее войско. Там сейчас несколько тысяч живых мертвецов, не меньше. Уверен, среди них есть и умертвие, а также кто-то поопаснее, чем они. Люди много всякой нечисти придумали, так что вполне возможно некромант способен создать более серьезных ребят, чем простые зомби. Вспоминая уникальные способности встреченных мной противников за все время с начала катаклизма, можно сделать вывод, что тут будет очень непросто. Взять хотя бы королеву. Если бы я не прибил ее, то она бы довела свои творения до такого уровня, что с ними не справился бы никто. Уникальные, не входящие в общий каталог способности, имеют могущество континентального уровня. Королева была из таких. Некромант, думаю, не слабее ее будет. А если прокачать эту тему более подробно, то нужно учитывать важный фактор. В прошлом Марфина была святой. Той святой, что имела достаточно сильную веру для воскрешения мертвых. Логично предположить, что переход на темную сторону сделает из нее сущность с аналогичным могуществом. Вот она и способна теперь поднимать нежить. И ладно бы только это. Так нет, еще эта нежить способна на эволюцию. Простой немертвый, потом умертвие. Что дальше? Вурдалак? Вампир? Лич? Нет, с ней нужно кончать, пока она не набрала силу, иначе миру конец. В который раз. Почему такая честь постоянно выпадает именно мне? Что там святая говорила? Я практикую кражу чужой судьбы? Пусть засунет свои слова в свою святую задницу. Мир и так по уши в дерьме. Так нам еще классической саги про противостояние людей с нежитью не хватало. Прихлопну эту обезумевшую старуху и пойду дальше к своей цели. А герой пусть дальше играет в песочнице и спасает котят с деревьев. Кстати, о героях. В зоне видимости моего поиска, пока я двигался в направлении некроманта, мне попался достаточно крупный отряд людей, которые неплохо аннигилировали попадавшихся на их пути мертвецов. Это был конвой на бронированной технике с игроками на борту, а в качестве ударной силы у них имелись игроки со стихийными способностями. В основном огонь, он особо выделялся в ночи. Подавая своему любопытству, я засел на старой водонапорной башне и наблюдал за ними своими глазами. Тогда-то мне и стало ясно, что отряд это далеко не простой. Взять хотя бы пули, способные прошивать немертвых на вылет и испарять некроэнергию, заставляющую их тела двигаться. Кто бы мог подумать, они имели в своем арсенале реальные святые пули, а я все еще представлял преимущество водяного пистолета. Да, лоханулся ты, Найкрос. Да и Смайл со всей своей гениальностью далеко от тебя не ушел. Тем не менее, их стихийники впечатляют. Не меньше 5 гениев с уровнем мастерства, сравнимого с Руфблэком, а также псионики с достаточной силой, чтобы держать толпу живых мертвецов на расстоянии. Добавить к этому стрелков, что отстреливают особо дерзких умертвий, и можно предположить, что этот отряд специально отправлен кем-то, чтобы разобраться с некромантом. «Какие опасные люди, не находите?» Раздался рядом со мной чей-то голос. Я заметил приближение странного гостя заранее и ожидал от него атаки, однако тот решил сперва поговорить. Переведя взгляд на этого типа, усмехнулся. «Ну, конечно, как же не обойтись без разумной нежити?» Бледное, но полностью сохранившее свой кожный покров существо, стройное, скорее даже утонченное тело, наполненное невероятной силой и проворностью. Вампир — это элита среди боевиков в армии некроманта. Выше, насколько я знаю, только лич. Согласен, подготовились они хорошо. Впрочем, смотря на тебя, теперь я думаю, что недостаточно. Выразил я ему свое мнение. И ведь не лукавил, он тут не один такой. А скорость передвижения его собратьев такая, что к конвою героев нет шанса среагировать на первую атаку. Будут жертвы, обязательно. «Ты меня не боишься?» — спросил вампир. А ты думал, устроил мне сюрприз своим неожиданным появлением? Я на данный момент вижу всех подобных тебе, кто находится здесь и там. И у меня вопрос, чего это вы все еще не напали? Разве не жалко своих меньших братьев? Ты сравниваешь нас с этим гнилым отребьем? Обидно, знаешь ли. Вампир, кроме слов, совершенно не проявил какого-либо расстройства за мои слова. Его речь была все так же лишена эмоций и даже большей части интонаций. Я как с трупом разговариваю. Впрочем, так оно и есть на самом деле. Для меня вы все низшая форма жизни, недостойная топтать землю. Я и с тобой-то разговариваю от того, что мне любопытно поболтать с трупом, хотя интерес стремительно угасает. Ты скучный. Я не лгал. Да, некий азарт был, так как уже четверо вампиров подкрались ко мне для атаки, так и мой собеседник сдвинул корпус. И, как он считал, незаметно встал в удобную позу для броска. Только все это тщетно. Никто из них дальше щупалец не пройдет. «Ты, я полагаю, не с ними», — предположил вампир, указывая на отряд героев. Нападать он пока не спешил и правильно делал. «Нет, но моя цель, по всей видимости, от их цели не отличается. Кстати, как там некромант? Здравствует?» Всё-таки диалог с мертвецом мне приносил немного удовольствия. Да, этот вампир такой же мусор, как и игроки. Только в отличие от них, он использует весь заложенный в него потенциал, а не ленится. Это уже заставляет его уважать. Когда есть за что уважать личность, то его мусором или отбросом не назвать. Он достоин нормального общения. «Жаль, если так. Мы бы тебя отпустили, реши ты повернуть назад», — сказал он, проигнорировав мой вопрос. Не в первый раз вроде как. «С языка снял», — усмехнулся я. «И эти убожества еще смеют мне угрожать?» «Вижу, ты уверен в своих силах. Возможно, нам удастся переубедить тебя. Взгляни». И он указал на героев, что вот-вот будут атакованы сородичами вампира. «Надеюсь, они меня не разочаруют». Я сел поудобнее. Уж очень мне любопытно, как поведут себя те, кто готов был покончить с причиной нашествия нежити. Поступок дерзкий, требующий не только уверенности в своих силах, но и саму силу. Стрелки смогли меня удивить. Они заметили новых противников и встретили их светлыми пулями. Только вот проворства у вампиров хватило избежать попаданий. Слишком стремительные и рваные движения были у нападающих. Своих все же они предупредить успели. Стихийники сразу дали удар по площади. Особенно отличались огневики, что воздвигли стены из яркого пламени. Десяток обычных немертвых за секунду обратилось в еле шевелящиеся головешки. А вот вампиры все же смогли прорваться. Первый же из них получил пулю в грудь, отчего развоплотился на месте. Моему соседу не понравилось, что его сородич так быстро слился. Он этого даже скрывать не стал, цокнув языком. Впрочем, успех людей на этом и закончился. Остальные вампиры проворно сблизились со своими первыми жертвами, начав практиковать ближний бой. И вот тут можно с уверенностью сказать, хреновое положение стало у людей. Первых же защитников нашинковали на куски, невзирая на их системную броню и некоторые удобные способности. Вся проблема заключалась в скорости, реакции и силе вампиров. Они на порядок превосходили людскую, не давая им и шанса на контратаку. «Забавно, я думал, они будут сильнее», — произнес тем временем вампир. «Ну а что ты хотел от опущенцев? Большую дубину взяли, а лихо ей крутить не научились», — пожал плечами, наблюдая за тем, как какая-то девушка среди героев пытается спасти от гибели парня. «Но вы меня все же смогли впечатлить. Однако всему приходит конец. Как только мой меч проявился, вампир сорвался с места в атаку, равно как и его сородичи, что поджидали в засаде. На этот раз я решил не сковывать их дымом, а обойтись собственными силами и артефактами ускорения. Мой бывший собеседник, наверное, даже не успел заметить, как его голова вместе с рукой и частью плеча отделилась от тела. Я поддернул под его взмах, двигаясь вдвое шустрее, чем он. И это при том, что у него была некая фора. Другие вампиры не приняли к сведению результат столкновения со мной, их сородича, пытаясь достать меня своими когтями. У них отсутствовала командная работа или хоть какое-то подобие кооперативной атаки. Каждый стремился успеть попасть по мне первым, и я сыграл на этом, просчитав их траектории и временные промежутки между ними. Метод атаки у вампиров был крайне простой – сблизиться с противником и, используя свою нечеловеческую силу со скоростью, превратить жертву в кровавый фарш. Обычная защита против них не поможет. Наверное, системная, что в рамках ресурсов ни из подземелья не спасет. Слишком острые и прочные когти. Слишком сильные удары. Слишком проворные движения, чтобы от них мог уклониться обычный человек. Впрочем, не все так уж и плохо, если учитывать отсутствие у них хитрости. Они все слишком полагаются на свое могущество, чтобы быть непобедимыми. У лезвия моего меча вес практически отсутствует, так что такое понятие, как инерция, у него не сильно работает. Оттого я менял траекторию своих ударов в зависимости от действий противника, хотя все, что от меня требовалось, это не дать ему вернуться от очередного взмаха. Когда все вампиры превратились в груду шевелящихся останков, я отвлекся на героев. То-то в какой-то момент показалось, что ко мне пожаловало подкрепление. Оказывается, я оттянул на себя практически всех вампиров, а людей остались кромсать только около 6 штук. И что самое забавное, эта шестерка дала им прикурить. Я вижу, что они уже потеряли 3 бойцов. Да, все же против такой скорости им сражаться трудно. Наверное, только благодаря стихийникам и стрелкам с святыми пулями им удалось справиться с напастью. Впрочем, сам факт того, что они справились, дает им плюс в карму. Однако опущенцами они от этого быть не перестали. Насмотревшись на них, снова глянул на порубленных мной вампиров. Удивительным в них было то, что отрубленные части не чадили некрой энергии. В их случае кости и мясо имели зеленое свечение, тусклое, но весьма заметное среди ночи. То есть более сильная нежить имеет иной тип хранения некроэнергии некроманта. Довольно интересное наблюдение, стоило бы присмотреться к этому повнимательнее, да и подумать на досуге не мешает. Если так, то лич способен сам поднимать нежить, а точнее оперировать энергией своего владыки. Возможно, и что-то из боевого функционала есть в арсенале. Ну, что и следовало ожидать от артиллерии армии мертвых. Правда, если дело дойдет до костяных драконов, я полностью разочаруюсь в фантазии виновника катаклизма. Решив пообщаться с бедолагами, подобрал голову вампира, с которым общался, и направился в сторону людей. Мой интерес заключался в их цели, а конкретно некроманте. Я ни за что не поверю, что они не знали о существовании более сильной нежити, чем у мертвия. Это как бы логично. Раз уж есть 2 вида, то можно предполагать и 3-й, а также и 4-й. Дальше уже как фантазия поплывет. Система крайне похожа на игру, и многие аспекты в ней имеют чуть ли не детальную по схожести последовательность. Вот мне и интересно, как они собирались противостоять более сильным представителям порождения некроманта, только святыми пулями. Если так, то как-то мало стрелков среди них. Меня заметили далеко не сразу. Я успел подойти к ним практически вплотную, когда один стрелок встрепенулся и поднял тревогу. 2 секунды им всем хватило для оценки ситуации и принятия боеготовности. Это весьма долго, учитывая скорость сородичей той головы, что у меня в руках. Вампир, кстати, молчал. Похоже, даже живому трупу нужны легкие, чтобы разговаривать. «Кто ты такой?» — крикнул мне один из стрелков. Типичный вопрос в такой ситуации. Незнакомец появляется сразу после ожесточенного боя, и это довольно подозрительно, учитывая, что вокруг все кишит живыми мертвецами. Мы находимся в непосредственной близости от некроманта, так что я вполне могу оказаться очередной нежитью. «Привет, опущенцы! Вы чьих будете?» Я отбросил в сторону голову вампира. «Извиняюсь, что отвел от вас часть вот этих уважаемых господ. Я нечаянно». «Чего?» Не понял меня их лидер. Ну или мне так показалось. Остальные уже взяли на себя оборону с других направлений, хотя большая часть сил была сконцентрирована на мне. Скорее всего, само присутствие у меня уровня их пугает больше всего. У порождения некроманта уровня нет, только название вида вместо имени. Такие, как мертвец, умертвие или вампир. Вот и все описание. Я же, помимо того, что имею высокий уровень, нахожусь тут один. И то это не точно. Может, сейчас на этих людей смотрят мои снайперы через оптику? «К какому поселению или группировке вы относитесь? Куда путь держите?» Решил я перейти к сути. Шуток они не понимают. «А сам-то ты куда и откуда?» Я первый спросил. «Ошибаешься», — усмехнулся их лидер. «Это верно», — признал я его правоту. Первый вопрос пришел от них. «Я Найкрос, тот самый. Это вам уже должно о многом рассказать. Если они из общины Шети, то должны быть в курсе про меня. Если нет, то бартеры могли передать слухи. В любом случае, обо мне что-то должно просочиться. Слишком я нашумел повсюду». «Я тебя не знаю», — ошарашил он меня. «Как это? Слухи уже не распространяются? Людей осталось не так уж и много, и теперь считай целый район, как деревня должен быть, и каждый друг друга знать. И тут мне говорят, что не слышали обо мне. Занятно». «Говори, что тебе нужно, или убирайся», — добавил он. Всегда удивлялся, сколько наглости имеют в себе люди, которые, по сути, отбросы и ничего больше. Вздохнув, произнес я. «Странно, у меня эти опущенцы не вызывали тошноту. Неприязнь, да, однако ее можно стерпеть. Неужели я начинаю опускаться до их уровня? Как говорится, твое окружение может рассказать о тебе больше, чем ты сам. Вот я и деградировал, общаясь с мусором вроде этих. «Если вам нечего сказать, уходите», — неожиданно произнесла какая-то девочка. Я удивился. Какого хрена с ними делает ребенок? Они же едут, считай, на смерть. Устранение некроманта — это авантюрная акция, где каждый должен понимать, что может не вернуться. И они берут с собой ребенка, тем более девочку. Я допускаю, что с ее 30-м уровнем она сильна и сама согласилась ехать. Однако, как так вышло-то, а? «Так, что-то лицо у тебя знакомое». Я пригляделся к ней внимательней, пытаясь вспомнить, где я ее видел. Прозвище Байсти ничего мне не говорило. А вот взгляд засел в памяти, только не получалось найти нужную полку в чертогах разума. «Байсти, аккуратней, мы не знаем, что от него ожидать», сказала девочке женщина, что держала меня на прицеле своей винтовки. «Точно!» — вспомнил я, наконец, кто она такая. «Малявка, я удивлен, что ты жива. А где Фунда, Лайт, Харди? Почему ты вообще от Кайзера ушла?» Девочка посмотрела на меня с удивлением, наверняка вспомнив, кто я такой. «Старик? Ты его знаешь?» — спросил девочку их командир. «Да, он спас меня из плена», — отозвалась она. «Только в тот раз он больше был похож на человека, а теперь какой-то уродливый год». «Эй, я вообще-то все слышу!» — тут же поспешил среагировать я. «И вообще, какого Пемброка ты уже тридцатка? Ты чем занималась все это время?» «Ты мне не отец, чтобы такое спрашивать. Чем хотела, тем и занималась». Девочка показала мне язык. «Парень, проваливай, пока я тебе колено не прострелил», снова подал голос командир. «Нам сейчас не до разговоров». «Ошибаетесь, для разговоров сейчас самое время». Я ушел в рывок и оказался прямо перед ним.